Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программы «Серебряные нити» на Радио России. Ну и, конечно, я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. С праздником вас! Впервые сегодня за всю историю своего существования программа «Серебряные нити» выходит в праздничный или выходной день. Ну, это, наверное, потому, что сегодня день единения и согласия. А у нас по пятницам, как вы знаете, идут разговоры о любви. О любви, семье и воспитании. И сегодня, я даже не знаю, надеюсь, что в эфире остались наши постоянные радиослушатели. Ну, вот всегда мне интересно, а не составило ли телевидение или другие радиоканалы нам с вами конкуренцию. Слышите ли вы нас, дорогие радиослушатели, из этой студии, расположенной в городе Москве? Этого не понять. Поэтому сегодня особенно важно, чтобы наши постоянные радиослушатели все-таки позвонили и поговорили с нами о любви. Вы помните, что мы ведем эти разговоры в московские пятницы по телефону 095, это московский номер телефона, 956-15-14. Ну, а для того, чтобы уточнить тему сегодняшней программы, я хочу сказать, что она возникла благодаря звонку одного из наших радиослушателей. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я хотел бы поговорить вот на какую тему. У моей знакомой возникла такая странная депрессия. Но она, в общем-то, не странная, но все же очень тяжелое состояние. Она переживает из-за того, что как раз она не может повлиять на людей, но ущемлены как бы ее чувства. Она видит, что вот та прекрасная, вечная, чистая любовь, ее больше нет ни в ком, во всяком случае, внешне. А вот она душевно к ней стремится. Это как бы есть и во мне, но я бы хотел помочь ей, но так как это было не востребовано и во мне, другими, то я уже изменился. Мне трудно, хотя, наверное, возможно измениться в обратную сторону. И я как бы деградировал. Я не хочу, чтобы так же деградировала она. И у меня уже был случай, когда была такая же девушка, также я мог на нее повлиять, и она тоже изменилась, но под влиянием других факторов и других людей. И она как раз стала не той, которая как раз чиста и удовлетворяет всем нормальным, всем моральным нормам. Собственно, имею ли я право влезать в ее жизнь? Да и каким образом я могу это сделать? Вернее, каким образом я могу ей помочь? Вообще, возможно ли это? Как лучше всего это сделать? Спасибо. До свидания. Я так понял нашего радиослушателя, что речь идет о некой вечной разнице. Очень больной во многих случаях жизни. Это разница между идеалом любви или образом идеального партнера, или представлением о том, каким он должен быть, мой спутник, то есть идеальный мужчина или моя спутница, то есть идеальная женщина, и реальностью, той реальностью, с которой мы встречаемся. По всей видимости, девушка, о которой говорит молодой человек, она, ну, как бы отказывается любить из-за того, что чувствует, что вот такой внутренний идеал любви недостижим. Откуда берется этот идеал и что с ним делать? Вот о чем хочется поговорить в день понимания, единения и согласия. И давайте попробуем. Мы ждем ваших звонков с мнением о том, что такое идеал любви, откуда он берется, и что, почему он все время оказывается недостижимым в реальности, или не все время, по постоянному телефону нашего прямого эфира. 956-1514 наш постоянный телефон, а студия наша находится в Москве, и код города 095. 095-956-1514. Слушаете ли вы нас? Ну и, конечно, пока вы раздумываете, набирать или нет телефон 956-1514, мы в это время всегда с вами слушаем музыку. И музыка эта будет нашей, поскольку сегодня праздник, и очень хочется, чтобы те радиослушатели, которые соскучились в эфире программы «Серебряные нити» о музыке отечественной, ее наконец-то услышали. Ну и певец, конечно, будет петь знаменитый. Впрочем, пусть он лучше представится сам. Долгую добрую память от Вадима Козина. Несколько песен и романсов в его исполнении. Магадан, 5 ноября 1968 года. Самуил Покрас. Слова Оскара Осенина. Там бубна звон. И нам теперь осталось кочевать. Махнем, мой друг, в шатры с тобой к цыганам. Там не умеют долго горевать, там бубна звон. Гитары, стоны, там пляски воли, воли и полей. И там в кибитке забудешь пытки далеких призрачных страстей. Нет искренних улыбок, здесь не найти веселья и утех. За эту цепь страданий и ошибок ты там в полях услышишь звонок и смех, и ничего, что утром ты проснулся, и на душе вновь прежняя беда. Тот, кто хоть раз цыгана душой коснулся, тот не забудет больше никогда, где бубна звон, гитары, стоны, где пляски боли, боли и полей, и где в кибитке забудешь пытки далеких призрачных страстей. Очень хочется в кибитку, чтобы забыть пытки тех самых далеких и призрачных страстей. Мне почему-то все время кажется, что недостижимость идеала любви всегда связана с каким-то страхом. На самом деле просто со страхом близких отношений с другим человеком. Доброй ночи, Ашот. Ашот из Сочи дозвонился, поэтому пропустим его вперед. Есть у нас Ашот? Алло. Доброй ночи, Ашот. Добрый вечер. Ну, вас слушаем. Я хотел вот сказать, как бы ответить вот этому человеку, который звонил. Мне кажется, что любовь, прежде всего, она дает что-то. То есть, когда мы ищем себе партнера, человека, того единственного, которого мы все хотим найти, мы прежде всего должны думать о том, что мы можем дать в любви, а не то, что я могу получить. Потому что, когда мы просто ищем идеального партнера, мы часто думаем о том, что я могу получить от этого человека. И в результате получается конфликт. Два человека, каждый из которых хочет что-то получить, что-то взять, вместо того, чтобы думать о том, что я могу дать. И поэтому мне кажется, что прежде всего любовь, она дает. Она не ищет своего, так написано в Библии. И мне кажется, вот в этом ответ. Фактически, Ашот, вы подсказываете молодому человеку, который звонил, он не представился, поэтому мы его так условно и называем. Подсказываете способ решения, и мне кажется, блестящий и главный. Для того, чтобы помочь девушке, о которой он говорит, нужно попробовать сделать так, чтобы она поняла, прежде чем искать идеал любви вовне, нужно найти его в себе. А являешься ли ты объектом, который вправе требовать от жизни идеальную любовь? Или что-то нужно исправить в себе, сделать так, чтобы для тебя внутренний твой идеал, твой образ самой себя сначала совпал с некоторым идеалом, а потом, может быть, появится и он, тот самый идеальный объект любви. Спасибо большое, Ашот. Спасибо. Мне важно, тема очень непростая, и мне важно, чтобы вы поняли, что мысли о том, что идеал любви недостижим, всегда связаны с ощущением, что любви нет. Вот как в звонке одной из наших радиослушательниц. Здравствуйте. Я бы хотела высказать свое мнение по поводу сегодняшней темы. Ну вот, что значит любовь? Влюбленность, я понимаю, там приходит первое чувство, там, особенно когда тебе лет 15-16, там 18. Любовь, это, наверное, ее и нет, наверное, существует только привязанность. Спасибо. Вот тоже выход. Любви нет. Мне кажется, что внутренне вот эта вот невозможность достижения идеала и мысль о том, что любви вообще не существует, что это форма некого такого договора между людьми, форма привязанности, форма условного соглашения. Только она существует. А если идеала нет, то это значит, что и любви нет. А идеал, мне кажется, исчезает вместе из душ, вместе с понятием Бога, ну или, по крайней мере, вместе с понятием чего-то священного в этом жизни. Чем мы, ну, нам хотелось бы, во всяком случае, чтобы этим священным являлся брак. Доброй ночи, Елена. Здравствуйте. Извините, хотела... что заставил вас долго ждать. Да, ничего страшного. Вот. Я хотела бы поблагодарить вас за эту передачу. Я слушаю ее с июля, как приехала, практически каждый вечер. Вот. Спасибо большое и вам, Ира. Наконец-таки решила позвонить и сказать, раз такая тема по поводу любви. Я здесь, в Москве, недолго живу и абсолютно одинока. Но я бы хотела сказать, что какое бы одиночество ни было, не надо злиться на весь мир. Нужно просто любить, все равно любить всех. Вот, любить окружающих, любить коллег по работе, соседей, какими бы они ни были. Все равно любите всех. И даже если идеал недостижим, вот у меня тоже есть идеал, но мой идеал живет очень далеко, в Англии. Я его никогда в жизни не увижу. Но если будет не идеал, ради бога, все равно надо любить. И Я согласна с Ашотом. Я вот послушала его. Я просто хочу сказать, что он очень правильную вещь сказал. Что... Елен, лучше нельзя что-то требовать взамен от любви. Елен, вы знаете, я вот боюсь держать долго в эфире Ашота, поскольку он звонит по междугороднему телефону. Для меня вот что важно. Ну, мне так кажется, может быть, важно для всех. Что же такое этот идеал любви? Мы, собственно, о чем говорим? Любовь, слово, мы по пятницам довольно часто, как вы знаете, эту тему обсуждаем. Вот есть что-то, к чему человек стремится в любви. В любой любви. Потому что мы же разделяем любовь к родственникам, любовь к Богу, любовь к природе. Ну, может быть, я о чем-то забываю. Сексуальную любовь, да? Мы как бы говорим, что любовь – это вещь непростая. А чего, чего человек хочет от любви? Вот вы сидите дома и любите идеал свой, который в Англии, и все человечество. Как бы... Вопрос уже этот был как-то летом. Что можно ждать от любви? Не-не-не, не ждать. Я имею в виду, вот что общее есть в понятии любовь? Ну, что такое идеал? Он зачем нужен человеку идеал любви? В Англии он, в романе, на экране телевизора или где-то еще. Мы к чему стремимся? Вот есть некое общее свойство любви, хотя бы исходя из наших предыдущих передач на эту тему. Человек, я хотела сказать такую фразу, вот недавно прочитала. Человек – это ангел с одним крылом, поэтому летать он может, только обнявшись, с таким же ангелом. А в одиночестве как-то не получается воспарить. Неполное человек существо. Да, неполное, нужно найти вторую половину обязательно. Ну это, да, вот что-то вроде Анаксимандра и его мифе о половинках, смешанных в вечном таком чане бытия. И в этом чане они как бы находят себе половины. И тогда человек становится цельным, тем самым ангелом, бесполым андрогином алхимиков. А на человеческий язык, не на ангельский, это можно как-то перевести? Ну, например, да, ангел с одним крылом – это некое чувство внутренней неполноты, когда ты один. И ну, многие, например, Эрих Фромм использовали для этого такие очень точные слова. Мне кажется, здесь таким точным словом является близость, между прочим. Мы жаждем близости, правда? Да. Мы жаждем прервать какую-то такую тоненькую пленочку, которая нас окружает и делает одинокими. Мы хотим ее порвать и быть ближе к брату, другу, стране, Господу Богу. Обязательно. Мы хотим, чтобы он стал ближе, да, вошел в нашу душу, заговорил с нами. А между прочим, если это происходит, то мы, обратите внимание, называем это сумасшествием. Ну, в той реальности, в которой мы существуем. Если вот эти наши желания исполняются. Исполняются? Да. Можно сойти с ума, если они не исполняются. А если исполняются? Если Бог вдруг входит в душу и начинает на нашем родном языке с нами разговаривать? Знаете, сколько людей побежит к психиатру в этой ситуации? Я думаю, что процентов 99. Или вот мы, нам всем знакомо это чувство. Мы хотим близости с любимым. Однако, посмотрите, как и интересно, и страшно. Это может быть очень важная такая тайна любви, которая существует где-то у нее в глубине. Если мы преодолеем вот эту границу, барьер тел друг друга, сольемся в какое-то единое целое, станем абсолютно и тотально близки, то это, в общем, значит, что мы умрем. То есть та отдельная личность, которая была до этого, ну, была личность Елена, была личность Александра, я ведущего имею в виду, мы слились, получилась некая третья личность. Две предыдущие умерли, нету больше ни Елены. Нет, это неправильно. Не могут умереть, как-то так, как-то я могу так взять и умереть. А вот это вот очень интересная вещь, когда мы стремимся раствориться в любимом. Существует, да, некий способ, вот мы этого недооцениваем, а я просто пытаюсь показать, вот если поглубже немножко посмотреть на те вещи, которые с нами происходят, просто поглубже, чуть-чуть, то выяснится, что есть один единственный способ и сохранить эти две личности, которые стремятся стать все ближе и ближе друг к другу, и вместе с тем объединить их. Этот способ называется браком. Просто от этого он становится священным, потому что наше стремление слиться друг с другом, то есть я говорю, да, вот об этих самых, об идеальной любви, о полете любви. Я буду вся его, или он будет весь мой. На самом деле этот идеал абсолютно недостижим, поскольку это невозможно, и это безумие. В результате образуются какие-то две совершенно новые личности. Вот их естественное образование возможно только в священном браке, когда мы не сливаемся и теряем друг друга, а проживаем вместе жизнь. Брак в том числе стоит на страже нашего разума. Вот так можно интересно порассуждать, так можно интересно порассуждать о наших мечтах, если посмотреть в них чуть-чуть поглубже. Давайте мы с вами попробуем послушать, чем заканчивается очень часто наш брак или наши отношения, по крайней мере, в чувствах Вадима Козина. Старинный романс Бориса Алексеевича Прозоровского, музыка Бориса Николаевича Тимофеева. Мы оба лжем. Нежностью полны часы свиданий, и видимся с тобой мы каждый день. Но это лишь мираж былых воспоминаний, любви угасшей медленная тень. Мы оба лжем, и оба это знаем. Какая жуткая и странная игра, ведь мы давно все ясно понимаем, что кончить прошлое пора. Пускай любовь прошла, промчала вас без возврата, пусть брошенные измятые цветы, но в мертвых лепестках так много аромата, так много в них последней красоты. Мх обошел, Виола это знает, какая жуткая и странная игра, ведь мы давно так ясно понимаем, что кончить прошлое пора. Но все же нас страшит угрюмый час разлуки, так жутко вдруг навеки потерять знакомый голос твой и ласковые руки и пепельных волос родную прядь. Иова это знает, какая странная и жуткая игра, ведь мы давно так ясно понимаем, что кончить прошлое пора. Серебряные нити. Доброй ночи, Римма Владимировна. Римма Владимировна из Добрый Нижнего. Вечер. Да, мы слушаем вас. Я вот сейчас включила радио случайно, и у вас разговор о любви был, да? Так он и есть. Пока продолжается, Римма Владимировна. Пока вот он и продолжается, этот разговор, да. Но я хочу сказать, любовь есть. И есть идеальная любовь. И она существует. Так почему же так много молодых, которые считают, что нету ее? Между прочим, во всех поколениях такие молодые были. А вы знаете, от чего это? Так вот это... хотим узнать. Вот я вам сейчас скажу, это от чего. Это все растерялось сейчас. Сейчас молодежь, вот почему нет такой любви, как у нас было. Вот я, например, любила всю жизнь, прожила очень долго. И до сих пор, хотя нет человека, который был со мной рядом, да, много лет. И до сих пор я люблю, хотя его и нет. Живу воспоминаниями любви о нем. Я хочу вам сказать, а сейчас все кругом играют деньги. Сейчас любовь к деньгам. То есть любовь подменили деньги, да, Римма Владимировна? Да. И сейчас молодежь, она любит деньги, а не такая вот любовь друг другу, чтобы действительно она любила его. Любят только за деньги сейчас. Понятно. И это, вы знаете, чем? Это воспитанием. Понятно. Спасибо, Римма Владимировна. Спасибо большущее. Эти слова, в конце концов, ведь должны были быть кем-то произнесены. Но мне кажется, что сейчас любовь подменяют деньги. Ну, теоретически, у старшего поколения любовь вполне могли подменять партсобрания и вынесение в коллектив. Да, собственно говоря, в 20-х годах как бы от такой вот индивидуальной любви и брака ведь вообще собирались отказываться. Женщина должна была стать достоянием народа, в общем, а мужчина и так являлся его достоянием. Я думаю, какие-то попытки подменить чем-нибудь любовь. Ну, например, любовь подменялась деньгами ведь как бы очень давно, во всяком случае, половая. Что может быть проще, чем подменить любовь деньгами? Однако, мне кажется, само чувство это никогда не умирало, не умрет и не очень зависит ни от каких поколений. Вот, например, в не очень идеальные времена, во времена Плутарха, муж, по мнению Плутарха, примерно так говорил своей жене: «Жена, ты отныне единственная моя наставница, философ и учительница во всем, что касается прекрасного и божественного». А вот как эта фраза должна была звучать из уст идеальной жены: «Муж мой, ты отныне единственный мой наставник, философ и учитель во всем, что касается прекрасного и божественного». Вот так взаимодополняли друг друга люди в браке с древнейших времен. Доброй ночи. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Людмила. Вас беспокоит Людмила из Сарова. Я ваша постоянная слушательница. Да, я помню, конечно. Пока я набирала междугородний номер, так получилось, что вы абсолютно высказали мои мысли по поводу единения душ в любви. Когда создается нечто целостное, одно, и в то же время это целое дополняет каждую индивидуальность. Об этом очень хорошо написано у Ричарда Баха. Есть в «Чайке»? В «Чайке»? «Мост через вечность». А, «Мост в...» Два героя абсолютно разных, и в итоге они вступают в брак, и так получилось, что они даже носили одно имя на двоих. Ричард и Лесли, там через слог было у них сложное имя, они воспринимались как нечто единое целое, и тем не менее каждый стал духовно богаче, морально чище, выше. То есть любовь — это прекрасное чувство, и оно дополняет друг друга, развиваются люди. И вот купить это невозможно. Вот предыдущая слушательница звонила: ну, нельзя подменить любовь деньгами. Это не любовь. Вот, любовь — это очень благородное и чистое чувство. Как бы там ни складывалось, счастливая любовь, несчастная любовь — это все воспитывает, через все надо пройти. И обязательно в жизни бывает любовь, которая, ну, которую достоин человек. Сокровенность и нерушимость любви имеет в основании своем великую истину о половинчатости наших душ. Так писала Елена Рерих, если я не ошибаюсь. Спасибо большое, Людмил. Вы всегда приходите нам на помощь вовремя, несмотря на то, что вы находитесь в далеком и священном Сарове. Я вот что хочу сказать для того, чтобы все-таки наш разговор об идеале хотя бы отчасти состоялся. Дело в том, что очень часто люди строят себе идеал любви, и этот идеал, этого не сказал, к сожалению, никто из наших радиослушателей, к самой любви не имеет никакого отношения, потому что на самом деле это форма защиты, психологической защиты ранимой личности. О ранимости мы с вами говорили совсем недавно, в этот московский понедельник. Это происходит чаще всего очень рано, еще в детском возрасте, тогда, когда начинается потихоньку процесс полового созревания, а он может начинаться и в 7, и в 8 лет. В этот период мальчик или девочка читают соответствующие и несоответствующие книги и смотрят, естественно, фильмы и телевизор. Они взволнованы любовью, и у них появляется некая система опасений при просмотре, ну, давайте так скажем, взрослого кино. Я думаю, вы понимаете, насколько широко я насколько широко я имею в виду то, что дети могут увидеть по телевизору. У него появляется ощущение, что с одной стороны, когда он вырастет, он обязательно обретет большую, красивую, очень счастливую любовь. А с другой стороны, появляется страх о том, что любовь эту можно потерять в любой момент. И это очень больно. И вот на середине этого страха и этого раннего чтения или раннего просмотра фильмов появляется некий идеал любви. Этот идеал любви связан с тем, то есть образ этого идеала, этой девушки или юноши в мечтах ребенка, связан с любовью к нему. Он, этот идеал, защищает ребенка от любых ран, которые могут ждать его в реальной жизни, как мама с папой. Когда этот идеал появляется, конечно, он не у всех детей появляется, все надежды такого ребенка начинают связываться с любовью. Вводится такая планка самоотдачи этого идеала, ну, этой женщины, например, да, которая поведет меня, мужчину, мальчика, ребенка через жизнь, что этот идеал становится прокрустовым ложем. На самом деле, конечно, ребенок этого не осознает. Это происходит на подсознательном уровне. И больше всего это присуще детям ранимым, детям тревожным и детям чрезвычайно мнительным. Таких детей секс всерьез начинает волновать где-то годам к 12. И опять же к этим первым сексуальным мечтам примешивается вот этот образ идеала, жертвующего собой ради него, ради этого самого ребенка. Этим образом, подрастая, человек начинает закрываться и защищаться от общения и дружеского, и любовного. Этот идеал настолько значим, что он существует, когда ребенок вырастает, у взрослого человека, практически как способ, чтобы никогда не рисковать собой и никогда не вводить в свою жизнь человека реального. Потому что реальный человек, всегда любой реальный человек, не сможет соответствовать этому созданному из разных фильмов и книг идеалу защитника противоположного пола. Другой человек все равно захочет защиты сам, в любом случае захочет. В этом заключается нормальная человеческая близость, в том, что мы пытаемся защищать друг друга, а не делаем только из одного пола пол, который должен защищать нас или, по крайней мере, хранить нашу целостность, достоинство и самолюбие. Поэтому чаще всего вот этот вот идеал, который делает любовь невозможной, это всего-навсего болезненная мнительность и ранимость, которая преследует человека с раннего детства. Доброй ночи, Людмила Ивановна. У нас осталось 2 минуты в эфире, и эти 2 минуты ваши. Доброй ночи. Я постараюсь быть краткой. Я давно слушаю вашу передачу, очень вам благодарна, и всегда в это время я оказываюсь около радиоприемника. А сегодня я коротко вот что хочу сказать. Мне почему-то кажется, что молодые люди, когда думают об идеальной любви, они еще не очень четко представляют себе, что это такое. И вот только с годами, когда ты наберешь сам очень большой багаж жизненный, ну и вообще особенно то, что касается души и чувств, и вот только тогда ты вдруг поймешь, что это не важно, как относится к тебе человек, которого ты любишь, что думают люди по этому поводу. А самое главное, это ты обладаешь вот этим чувством, и оно лично твое, это как ваша фантазия, понимаете? Они вот лично ваши. И это, мне кажется, очень счастливый человек, потому что что бы ни было в его жизни, у него существует это. Но это идеальное, если хотите назовите это, бывает только, ну, со временем, с возрастом. А дети, они пока набираются как знаний, так и, ну, вот этих чувств, что ли. И мы здесь с вами в программе «Серебряные нити» попробуем помочь и родителям, и детям набраться этих чувств. Ну, так как сможем, нашими способами. Следующая наша встреча состоится 7 ноября. И 7 ноября в эфире «Серебряных нитей» мы, естественно, говорим о психологии революции и о психологии революционера. Кто он такой, человек-революционер? Особенно в наше время. Нужен он или не очень? Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Пользуйтесь, пожалуйста, автоответчиком. Как вы видите, записи звучат у нас в эфире. С праздником вас и до встречи в понедельник. Желаю я и Вадим Козин, разумеется. Нас Бориса Фомина и Константина Подрявского. Твои глаза зеленые. Хоть раз в последний миг поверить, не все ли мне равно, что забудется потом. Любви нельзя понять, любви нельзя измерить, что там на дне души, как в омуте речной. Пусть это глубь бездонная, пусть это даль туманная, сегодня нитью тонкою связала нас сама. Твои глаза зеленые, твои слова обманные, и эта песня звонкая меня свела с ума. Не надо никаких о прошлом сожалений, его нам все равно с тобою не вернуть. Но хочется еще хоть на дно мгновенье в бездонность твоих глаз еще раз заглянуть. Пусть это глубь бездонная, пусть это даль туманная, сегодня нитью тонкою связала нас сама. Твои глаза зеленые.